Из-за того, что ты натворил, все мои старые знакомые разбрелись по разным концам света. С властью Микаэля пришел порядок в торговлю. Увы, мне там места больше нет. А идти, кроме как домой, мне больше некуда. Стоит отдать должное тебе. Я стала намного беззаботнее и всегда рядом с Майли и отцом. Ну вот видишь, нет худа без добра. Это не отменяет того факта, что ты насрал мне в душу и загубил мою мечту, стать богачкой. Поэтому не выдумывай там себе ничего. Ну-ну, усмехнувшись, ответил я. В итоге мы подошли к небольшой пристройке. На пороге меня уже поджидали мальчики. Ну что, пацанва, все в норме? Да, обрадованно воскликнули они. Тогда самое время идти домой. Я повернулся к Эйке. Могу я тебя кое о чем попросить? И о чем же это? Пару порталов не подкинешь, че? Как выяснилось, ребятишки и правда жили буквально в нескольких лигах от гавани. Небольшая деревенька под названием Лаглиндейл. Келл пояснил, что Логл с древнего языка переводится как окраина, а Индейл – это земля. По этому же принципу был назван и Кривендейл. Крив переводится как граница. И в итоге – пограничная земля. А почему названия географических точек дают на древнем языке, а не на общем? Поинтересовался я. Об этом много слухов ходит. Но я все-таки считаю, что это для звучания. Мол, так звучит красивее. Вы не находите? Келл улыбнулся. Ну да, земля на окраине и пограничная земля как-то не очень. Ну вот видите. Да и стоит понимать, что раньше на этих землях жило очень много эльфов. Потом что-то случилось, они бежали в лес. Увы, история умалчивает, что же именно заставило их спрятаться. Но отец говорит, что во всем виноваты местные князья. О, а вот и наша деревня. Парень указал на низкий забор, за которым виднелось несколько одноэтажных домов. Что-то название пафосное, а сама деревушка. И правда какая-то окраина. На входе в деревеньку спал мужичок. Услышав возгласы ребятишек, он тут же проснулся и с облегчением выдохнул. Келл, Лука, хвала небесам, воскликнул он и, отбросив вилы, помчался к нам навстречу. Дядя Гурюк, воскликнули мальчишки и бросились навстречу дядьке. Какая трогательная встреча. В итоге мы прошли домой к мальчикам, где нас встретила их мама, довольно симпатичная женщина средних лет. Когда я поведал историю о том, где обнаружил мальчиков, мне почему-то показалось, что чьи-то жопы будут драты сегодня. Впрочем, Келл и Лука тоже это почувствовали и поспешили удалиться вглубь дома. «Ох, спасибо вам большое, я думала, что умру», – произнесла женщина. «Давно я столько не плакала, муж до сих пор ходит ищет, скоро должны вернуться. Мне кажется, мальчики получили достойный урок. Хорошо, что судьба сложилась именно так, а не иначе», – ответил я и вдруг увидел черную книжицу, что торчала из полки. «Простите, а что это за книга?» «Это священное писание Мару. Там молитвы. Я прочитала их от корки до корки, в надежде, что высшие существа услышат меня и спасут мальчиков. Как видите, они живы и здоровы. Видимо, придется считать вас высшим существом», – пошутила женщина. «Хотите чаю? Может быть, останетесь на обед? Честно говоря, я еще вчера должен был быть в своей гильдии. Есть дела, которые ну никак не могут ждать», – ответил я. «Но все же один вопрос я хотел бы уточнить. А кто такая Мару? Великая женщина, что проживала много тысяч лет назад. Она святая, излечила людей от тьмы и предсказала приближающийся конец света. Сейчас ее почитают, как богиню. Правда? Очень интересно. А можно взглянуть? Конечно». Женщина вытащила книжицу и протянула мне. Как только я коснулся черного переплета, мои пальцы словно обожгло огнем. Кожа запузырилась. Я выронил книжицу, а в сердце как будто ударило током. В голове раздался страшный гул. Женщина прикрыл рот рукой и тут же схватилась за метлу. Сознание постепенно пришло в норму. Я встряхнул головой и выдохнул. «Простите, что-то мне на миг стало так нехорошо. Вы же вестник, да?» Сглотнув, спросила женщина, держа метлу, словно бейсбольную биту. «Простите, кто?» Спросил я, чувствуя неприятный ком, что застрял в горле. «Вестник, они приходят, чтобы сказать, предупредить», — голос девушки задрожал. «Мару писала, что демоны не могут прикасаться к ее писаниям, а вы, я не...» В мозгу опять что-то стрельнуло и я облокотился за стенку. «Нет, я простой человек, священные писания не могут трогать только приспешники князя тьмы. Скажите, кто из них?» «Лука, да, почему, скажите, почему?» — затараторила женщина. «Вы поэтому спасли их?» «Поэтому, да, я не вестник. Помассировав виски, я понял, что мне трудно говорить. Что-то гонит меня из этого дома, какая-то невидимая энергия. Сердце больно щемило, а разум затуманился. Как будто я смотрел на все сквозь какую-то пелену. Я не отдам вам своих мальчиков. Слышите, так и передайте своим. Всхлипнув, произнесла женщина и начала выталкивать меня метлой к выходу. Черт, что же мне так хреново? Я не понимаю, о чем вы? Выдохнул я и сам уже начал пятиться к выходу. Меня дико мутило. Прошу вас, уходите из деревни. Вам тут не рады. Произнесла женщина и, окончательно выпихнув меня за дверь, закрылась на все замки. Что происходит? Я упал на колени и меня нехило так прополоскало. Это все от прикосновений к этой книжке. Моя рука, что была обожжена, словно бы начала наполняться свинцом. Я взглянул на свои пальцы и увидел, как вены чернеют. Нет, что это? Что это такое? Страшный грохот раздался в моей голове и сознание вновь погрузилось во тьму. Глава 395. Иди на свет. Часть 5. А что же там у Степана? Возвращаясь к тому моменту, где злосчастный Никола Литра показался в ловушке во всех смыслах этого слова, можно было сказать одно: Степан попал в самую настоящую жопу. И ладно он. Самое страшное было то, что теперь в жопу пытались попасть ему. Но Степан прекрасно понимал, что так закаляется сталь. Сегодня он беззащитный рохля, который искренне желает, чтобы его пожалели, а завтра мужчина, которым все гордятся. Понимание дошло до него быстро. В тот самый момент, когда Теодора одевала здоровенный страпон. «Милый, обещаю, я буду нежна с тобой», — промурлыкала она и сделала шаг навстречу. «Нет, прошу тебя». Степан начал отползать в сторону шикарного стола. «Можно я хотя бы с девственностью попрощаюсь? А, так тебя и в таком-то виде никто еще не пер в задницу? Что же, это прискорбно. Видимо, я одна заметила твою прелесть. Это никакая не прелесть. Я истинный представитель мужского рода. Мальчик, что очень похож на девочку. Так что давай, нагибайся и снимай свои сексуальные шортики. Я буду тебя бороздить». Глаза Теодоры засверкали от страсти, и она в мгновение ока оказалась рядом с парнем. Правда, в тот же миг дверь открылась, и в кабинет зашел сухопарый старик в выцветшей робе. «Госпожа Теодора, там местные пришли, хотят разговоры вести». «Вести разговоры?» Теодора недовольно нахохлилась. «А подождать они не могут, буквально 30 минут. Я тут с одним голубчиком хочу разобраться. Госпожа Теодора, после того, что случилось в Арканаре, монстров становится все меньше. Вы понимаете, что нам, как гильдии, нужно браться за любой заказ», — возразил старик. Честно говоря, Степана очень пугала хладнокровность этого персонажа. При нем совершается преступление, а ему хоть бы хны. Да и к тому же он не постучался, а это значит, что явно на особом положении у этой извращенки. И что важнее, сколько же он всякой херни перевидал. Степан понял, что этому человеку он явно не завидует. Что же, это очень печально, ибо я хотела сперва разорвать этот сочный девственный пукан, а потом приступить к рабочей деятельности. Разочарованно вздохнула Теодора и опустила ушки. «Но благосостояние гильдии для меня важнее. Я рад, госпожа, а эту девушку вы можете привязать к дивану», — усмехнулся старикашка и блеснул глазами. «Так он с ней заодно не стоит, он напуган и никуда не уйдет. Так это еще и он». Глаза старикашки горели жутким пламенем вожделения. «Ага», — пожав плечами, ответила Теодора и сняла страпон. «Милый, сиди тихо и жди мамочку. Как только я приду, мы сразу же продолжим. Я подарю тебе любовь. А может, не надо? От любви нельзя отказываться», — нежно прошептала она и чмокнула Степана в нос. «Угу», — выдохнул парень. Дождавшись, как только развратная парочка Твикс удалится, Степан подбежал к двери. Заперта. Причем, скорее всего, это была какая-то магия, потому что он не услышал щелчка замка. «Тогда нужно попробовать окно». Подойдя к нему, Степан принялся крутить шпингалеты и дергать за раму, но ничего не получалось. Магия забаррикадировала все выходы из комнаты. «Что это значит?» «Верно, это значит, что госпожу Теодору придется вырубить. Но опять же надо понимать, что скорее всего, если это игра, то и уровнем она явно повыше Степана». Нажав на середину лба, парень вызвал информационную панель. «Имя: Тыфи. Раса: зооморф. Ранг: 62, средний. Сила: 65, ловкость: 102, сила духа: 212, магия: 80, класс: лоленекотроп. Задание обновлено: выбраться из кабинета извращенки, найти гильдию». «О, чего это вдруг?» — злорадно произнес Степан. «Эта гильдия вам не по душе?» — Ха, ну ладно, ладно, Федор Потеряшка, бог значит, да, единственное, что мне сейчас хочется, так это надрать твою жопу, сука. Так, Степан взял себя в руки. Наверняка, если этот загадочный Федя поместил его в фэнтези-мир с системой, то значит ему что-то было нужно. То есть Степан прекрасно понимал, что без выполненных квестов он ни за что отсюда не выберется. Может быть, попробовать умереть? Системное уведомление. Это не аватар, а ваше новое тело. Берегите его. Ведь если вы умрете, то это насовсем. Твою мать. Степан громко выругался. Значит, этот хер следит за ним? Хорошо. Степан подошел к шкафу со стропонами и взял тот, что был покрупнее. Удар по темечку явно лишит эту ошалевшую жопофилку чувств. Осталось только дождаться. Дверь со скрипом отворилась. «Хуяк!» – воинственно закричал Степан и, набросившись на Теодору, попытался долбануть ее фалосом по голове. Девушка ловко увернулась и, запрыгнув на диван, сделала оттуда двойное сальто в сторону шкафа. «Чертовы высокие полки!» Выхватив длинный розовый член, Теодора пошла в атаку. С хрустом отбив удар, я злобно прорычал: «Не видать тебе моего пукана!» «Ха! Так почему же ты не ушел?» «Потому что двери и окна заблокированы магией». «Чего?» Девушка расхохоталась. «Ты совсем дурак?» Дверь разбухла из-за влажности. Нужно было дернуть посильнее. «Ну раз ты мне так откровенно дерзишь, то я точно возьму тебя силой, и ты будешь моей анальной шлюшкой». Завязалось самое натуральное хуевое сражение. В голове тут же заиграла музыка из «Звездных войн». «Сдавайся, Тыфи. У тебя нет шансов противостоять мне», — злобно произнесла Теодора, сжав кулак. «Гнев, страсть к членам в мужских жопах, агрессия – это темная сторона силы. Легко приходит, но тяжела цена за мощь, которую они дают». Грах. Члены с треском схлестнулись. Теодора пыталась задавить Степана силой, но парень был не так прост. Вспомнив один из приемов из Mortal Kombat, он резко согнул ноги в коленях и попытался сделать подножку, но больно ушиб мизинец и заверещал. «Что такое?» Отложив член, Теодора подошла к Степану и обеспокоенно заглянула ему в лицо. «Милый, тебе больно?» «Я чё-то так саданулся», — выдохнул он. «Бедняжка», — она помогла парню лечь на диван. «У меня есть обезболивающее. Полежи минутку». Степан с удивлением смотрел на Теодору. Что с ней случилось? Почему вдруг такая резкая перемена настроения? Развернувшись, девушка поднесла к парню бутылку с прозрачной жидкостью и тряпочку. «Слыхал когда-нибудь про хлороформ? Ах ты!» Размахнувшись, Степан врезал девушке членом по голове. Теодора обрушилась на пол и разлила содержимое бутылочки. Конечно же, Степан прекрасно знал, что хлороформ не действует так, как в фильмах. Мол, тряпку прижал и все, человек в отключке. Он действует довольно медленно, и мышцы перестают тебя слушать. Усмехнувшись, парень шмыгнул в приоткрытую дверь и направился к выходу. Теперь у него было оружие. Какое-никакое, отдать таким членам по голове зазнавшемуся монстру, в принципе, можно. Все проходящие мимо авантюристы не обращали на это никакого внимания. Еще бы, ведь у них же особенная гильдия для нестандартных личностей. Правда, одна красивая девочка и милый старикан успели построить Степану глазки, на что он лишь поежился и побежал дальше. И какую же гильдию надо искать? Их тут много, и что важнее, где их искать? С этими мыслями он выбежал на улицу и устремился в лес. По сути, чтобы куда-нибудь выйти, нужна, как минимум, тропинка. И Степан ее нашел. Только вот, куда она ведет? Уставший, голодный и совершенно сбитый с толку, Степан присел на небольшой пенек. Идти по тропинке было относительно безопасно. По крайней мере, ему еще не встретился ни один путник или монстр. Вооруженный хером судьбы, он искренне мечтал, чтобы дорога до гильдии так и прошла, тихо и совершенно безопасно. «Помогите!» — вдруг проверещал голос откуда-то из-за деревьев. Степан ошеторопел, но затем вспомнил наставление Беара Гриллса: «Хочешь выжить? Соберись». Не став уделять времени на панику, Степан выпрямился. Ему даже на мгновение почудилось, что за плечами развивается красный плащ, а на груди высечен знак надежды на криптонском языке. «Помогите! Кто-нибудь!» — продолжал верещать голос. Степан вытащил искусственный член. «Прим, автор, просто вытащил член как-то непонятно, поэтому я решил уточнить», — и направился вглубь деревьев. Возможно, это был знак новой гильдии, и если спасти таинственную красотку, он получит какой-нибудь нормальный скилл или же еще какую плюшку. По крайней мере, так было в играх, коих Степан прошел очень много. Продираясь сквозь деревья, парень наконец вышел к небольшой топи. Там он увидел следующую картину. Посреди топи, на двух кочках, стоял толстый маленький мужичок с большим рюкзаком, а к нему, на довольно внушительной скорости разъяренного ленивца подползали странные человекоподобные твари. Они, как будто полностью состояли из тины и болотной грязи. Приглядевшись, Степан понял, почему мужичок стоял как вкопанный, у него засосало ногу. «Не беспокойся, мужичок, я разберусь», — вальяжно произнес Степан, думая про себя, а как же он будет разбираться. Выставив искусственный член вперед, парень бросился в атаку. Честно говоря, монстры особо не заметили, им было плевать, мужичок был более доступной жертвой. Размахнувшись, Степан врезал первому тенообразованному по голове, та в момент разлетелась в жижу. Монстр пошатнулся и повалился в воду, а это проще, чем кажется. Усмехнувшись, Степан пошел в атаку на второго, только вот, он не учел тот факт, что смерть товарища не осталась незамеченной и все тенообразные потянулись к парню. Мужичок с облегчением выдохнул, сбросил рюкзак и начал колупать сапог. Степан, окруженный монстрами, теперь чувствовал себя перепайпер, что сидела на диване в окружении пяти огромных негров. «Что, захотели комиссарского тела?» – завопил он и принялся хаотично размахивать членом. Пару монстров он, конечно, по лютой случайности убил, но вот остальные бесцеремонно схватили его противными мокрыми лапами и потащили в сторону воды. Мужичок же спокойно достал сапог и, махнув на прощание рукой, шмыгнул в сторону деревьев. Вот ублюдок. Хотя, чего Степан хотел? Чувак просил помощи, он ее получил и поспешил дальше по своим делам. А то, что сам парень попал в лапы монстрам, это его проблема, как героя. В этот момент Степан подумал, что Кларк Кент до безумия фальшивый и не настоящий персонаж. Он вообще нереальный. Испытывать такое, чтобы от тебя вот так, махнув ручкой, съебались, да ну нахуй. И что самое жуткое, монстры держали очень крепко, не пошевелиться было. Что они собирались делать, Степан не знал, но мерзкая вонь, что начала усиливаться, немного напрягала. В итоге, тенообразные затащили парня в торфяник, и вот тут-то все встало на свои места. В черной грязи лежали трупы, мерзкие, гниющие трупы. Ох ты ж, блять, чуваки, не надо, не ложите меня к ним. Нет, Степан начал вырываться еще более неистово, и в итоге ему удалось оторвать руки монстру, что держал его за ноги. Тенообразный тут же повалился в грязь. Степан высвободился и саданул членом по голове того, что был рядом, а затем дал деру. Прыгая по всплывающим останкам, парень добежал до травы, там оказалась трясина. Степан быстро погружался в холодную воду. «Да ёб твою мать!» – прокричал он и, набрав в легкие воздуха, начал тонуть. Увы, холодная вода сковала его движение, а под водой, среди пузырьков, можно было увидеть еще больше трупов. Ну все, теперь Степан превратится в такой же болтающийся труп. Увы, видимо, не судьба. Фэнтези-мир не такой уж белый и пушистый, каким он его представлял. Но вдруг кто-то схватил Степана за руку и потянул вверх. Тогда его сознание было в тумане. «Дыши», — приказал милый голосок. Степану показалось, что к нему обращался ангел. «Дыши, прошу». «Ха-ха-ха». Парень выплюнул воду и начал жадно глотать воздух. Рядом с ним и правда сидел ангел. По крайней мере, так почудилось Степану. Это была девушка с ярко-зелеными волосами, связанными в две тонкие косички и глубокими изумрудными глазами. Судя по одежде, скорее всего, авантюрист. Незнакомка мило улыбалась, и на душе парня становилось тепло. «Ты спасла меня?» – поинтересовался Степан. «Ну да». Проходила мимо, услышала крик, решила помочь. «Ты как?» – девушка потрогала его лоб. «Все в порядке?» «Болотники могут без проблем заразить кровь. Сразу начинается жар и лихорадка. Но, видимо, тебе повезло. Удачливый ты парень. Я разведу костер. Парень, как ты это поняла?» «Ну, глупо не узнать». Пожав плечами, ответила зеленоволосая. Неужели наконец-то адекватный человек? Хотя нет, Степан подумал, что тут явно какой-то подвох. Может быть, она тоже трап? Трап трапа видит издалека, все дела. Скажи, а как тебя зовут? Йорика. Риа Йорика. Что из этого имя, а что фамилия? Ну как же, ты не знаешь семью Риа? Нет, очень странно, ну да ладно, это даже хорошо. Не будет дурацких вопросов. Йорика. Какое интересное имя. Ну да, многие спрашивают, почему так, но мои родители следуют древним традициям. Для моего рода Йорика весьма популярное женское имя. Девушка поднялась и начала собирать сушняк. А ты кто? О, меня зовут Тэфи. Честно говоря, мне это имя дали. Дали? Кто? Ты беглый? А, нет, мои, как бы это сказать, опекуны. Опекуны? Так у тебя нет родителей, есть мать, но она отказалась от меня, потому что я, в общем, это не столь важно. Степан поежился. Почему Федор дал ему такое гомосецкое имя? Хаймем, Тыфи. Если не ошибаюсь, то на древнем языке оно обозначает что-то вроде метаморфозы, когда гусеница превращается в бабочку. Йорика высыпала на поляну кучу сушняка и принялась разводить костер. Красивое имя. Возможно, в этом есть какой-то тайный смысл, метаморфоза, превращение в бабочку. И тут Степан понял. Видимо, Федор на самом деле знал о всей никчемности жизни парня и искренне хотел, чтобы тот изменился в лучшую сторону. Из грязной маленькой гусеницы превратился в большую и красивую бабочку. Посыл открылся. Пазл сложился. Да, превращение в бабочку, повторила Йорика, глядя на костер. Это здорово, восхищенно вздохнул Степан. Залы королевской битвы в гильдию, где-то в очень далеком космосе. Ах, выдохнули в зрительном зале. Это так мило. Коуч верит в своего нового персонажа. Милота зашкаливает. Давайте всеми силами поддержим бедолагу. Да. Пускай прекрасная бабочка скорее появится на свет. В зале загудели. Яр тут же забежал к Коучу в кабину. Дружище, честно говоря, с именем, просто класс. Ты изучил их древний язык? Не нужно учить язык, друг мой, пафосно произнес Коуч. Ну тогда расскажи, в чем секрет? Рейтинг начал расти, как на дрожжах. Как ты придумал ему это имя? Очень просто, Яр, самодовольно улыбнувшись, ответил Коуч. Я воспользовался генератором имен для персонажей РПГ игры. Глава 396. Иди на свет. Часть 6. Степан продолжал внимательно смотреть на Йорику. Вернее, он просто пожирал ее глазами. Сперва парень просто сидел рядом и мило улыбался. Еще бы. Степан так редко разговаривал с настоящими девушками, что данная ситуация вызывала у него в мозгу настоящий коллапс. В большинстве своем, они предпочитали не обращать на него внимания. Как будто Степана и вовсе нет, не существует. Словно бы он был представителем индийского племени ситхов, которые практиковали абсолютную невидимость. А Йорика же охотно с ним разговаривала и даже улыбалась. Степану было приятно, и он очень боялся спугнуть новую приятельницу своими странными замашками из старой жизни. Видимо, очень повезло, что новое тело было таким миленьким. Йорика, а ты состоишь в гильдии? Ну, как бы это сказать, на самом деле вопрос сложный. Я работаю на одну из существующих гильдий, но не состою в ней. Как-то так, пожав плечами, ответила девушка. Что-то случилось. Степану было плевать, почему Йорика не может состоять в гильдии. Главное, что разговор идет. Он слышит ее голос, ловит на себе взгляд этих милых изумрудных глаз. Ну, как сказать, девушка немного замялась. Это секретная тема, тут же выпалил Степан. Нельзя сейчас спугнуть ее, ведь все только начинается. Почему же? Девушка отложила металлическую миску с бобами, разогретыми на костре, и, отряхнув руки, расстегнула куртку. Степан обомлел, у него во рту пересохло, когда он увидел внушительную грудь новой приятельницы, что так и просилась наружу из-под блузы. Казалось, что все его флюиды сейчас сконцентрировались в одном месте. Йорика не заметила жадного взгляда и лишь немного задрала блузу, обнажив плоский животик. «Видишь, о!» Степан начал внимательно разглядывать метку в виде дерева. «Такая, совсем небольшая, размером с пятак. Ты знаешь, что это такое? Если честно, то нет, тебе идет». Парень отвесил, по его мнению, достойный комплимент. «Спасибо», улыбнувшись, ответила Йорика и застегнулась. «Это метка смешения крови. В моей родной стране считается, что если эльф спутался с человеком, это большой грех. Моя мама была эльфийкой, а отец простым авантюристом. Из-за этого меня все детство, как бы это сказать, шпыняли и относились не очень-то хорошо. Поэтому и метка, символизирующая грязную кровь. Отца повесили, а мать сожгли на костре. Ох, Степан побледнел. Вне всяких сомнений, самая романтическая тема для разговора. Я очень соболезную твоей утрате. Прости, что напомнил. А, да ничего, я не знал родителей. Они почти сразу после рождения сдали меня в бордель, а сами уехали в другие страны. Ужас какой, так ты была. Ну, почти все грязнокровки через это проходят, как ни крути. Видишь, для эльфов мы слишком уродливые, а для людей слишком красивые. Но я сбежал оттуда. Знаешь, нюхать потные чресла чужих мужчин по 5 раз на дню, это как-то стрёмно. Хотела вступить в гильдию, но меня не приняли. Сказали, мол, увы, полукровок не берем. Кстати, именно поэтому у меня такие жуткие волосы. Что в них жуткого? Ты не заметил цвет, как у кикиморы, или болотной твари, от которых я тебя спасла? Что ты такое говоришь? Очень красивый цвет волос. Вот, Степан не сдавался. Ему было плевать на черное прошлое этой девушки. Возможно, их объединила судьба. Ведь парень увидел в Йорике что-то родное, что-то близкое. Но опять же не стоит терять бдительности и нужного настроя. Степан решил проявить всю свою джентльменскую суть. Ха, забавный ты, Тыфи. Честно говоря, не понимаю, что такого мальчика заставило пойти в авантюристы. Голод, нищета, мне стыдно это признавать, но на самом деле, простое желание. Я уже давно мечтал стать искателем приключений. Раньше выступал в роли стороннего наблюдателя, ну а сейчас, вот, поближе к очагу событий, так сказать, думал, что будешь странствовать в компании верных друзей и участвовать в веселых приключениях. Йорика усмехнулась. Да, что-то вроде того. Степан прекрасно понимал иронию девушки. Мила, я не хочу над этим смеяться, хоть на самом деле очень забавно. Многие на этом обожглись. Видишь ли, король искренне не хочет тратить усилия на уничтожение и защиту простых людей от монстров. Проще доверить это занятие гильдиям. Они самодостаточны. Мало того, что их не поддерживают, так еще взимают налог. Здорово, правда, людей защищают, а ты, как правитель, палец о палец не ударил, а еще и денег с ним взял. Скотство, если честно. Глаза девушки стали холодными. В моей стране ситуация ничуть не лучше. Горько усмехнулся Степан. Кстати, вот смотрю я на тебя и понимаю, ты не авантюрист, Тыфи. Никогда не задумывался, что может быть, ты создан для чего-то другого. Ну вот сам посуди, авантюристы – это кто? Люди, которым заняться нечем. Нет, это засранцы и голодранцы, чаще всего вообще низшие слои населения, едва выбравшиеся из доходяг. В гильдии тебе дадут ржавый меч и потертую шкуру, чтобы срамом не сверкал перед монстрами. А потом рейды. Выживешь ты или нет, это как карты ляжет. Монстры не сюсюкаются на милые ушки и хвостик. Это ты уже сам понял. Поэтому в большинстве своем, процентов 60, а то и больше, отсеиваются сразу. Первый рейд, и все становится понятно. И если ты, к примеру, по счастливой случайности выжил, то значит отсеешься дальше. До ранга Prime мало кто дотягивает. Ну и отдельная история, это группировки искателей приключений, свора озлобленных собак, постоянно сорящихся друг с другом, порой даже дерутся из-за шмота, что вывалился из монстра. Если, конечно, вывалился. На таких вот болотников или зомби, многие морщат нос, ибо шмота с них ни на грамм. Монстры начальных уровней. Но вот если посерьезнее, там и доспехи, и оружие есть. Опять же, все зависит от твоего ранга. Но ты вроде как, не новичок, я чувствую в тебе силу. Как так получилось, что ты не справился с болотными монстрами? Или все дело в твоем, КХМ, оружии? Йорика улыбнулась и взглядом указала на самотык. О, нет-нет, оружие, это трофей. Я просто сбежал от одной особы, а это на всякий случай прихватил, ибо другого не было. А насчет монстров, я их успел покрошить. Просто набежала толпа, и я уже тут, замешкался, странное объяснение для авантюриста, а как же навыки, магия в данных вопросах серьезно помогает, это да, Степан замялся, ты не умеешь ею пользоваться, не то чтобы не умею, не хотел, тратить волшебную энергию, так и скажи, что у тебя нет навыков, вот честно, Тифи, девушка ободряюще улыбнулась и потрепала парня по голове. Я не оценщица на базаре. Мне вообще не важно, что ты умеешь, а что нет. Ты приятный парень, и я хочу, чтобы ты был откровенен со мной. Спасибо, в сердце Степана попала стрела Купидона. Такая красотка хотела, чтобы он был откровенен, чтобы он рассказывал все. Казалось, что еще немного и Степан пустит слезу. Спасибо, а великий Федор, спасибо вам за все. Блин, но как так получилось, что ты не выучил ни одного заклинания? Вот смотри, Йорика закатала рукав и обнажила руку, что была полностью забита разными символами и картинками. Мне, как полукровке, доступны не все навыки, но я и то успела выучить за 5 лет странствий аж 12 штук. В среднем на освоение и прокачку навыка уходит от месяца до полугода. Ну это для обычного авантюриста. Но я сражалась, билась с магией до последнего, пока не приручила ее, не предоставилась возможности. А, я поняла, Так ты из северных рубежей, там с книгами и учителями совсем туго, все оттуда рвут когти. Теперь я тебя прекрасно понимаю. Йорика улыбнулась. Что ты делаешь сейчас? Ищу гильдию. Так получилось, что в прошлой гильдии меня хотели одурачить. Магистр оказался странным. Это ее трофей. Такое каждый раз. Вот, к примеру, в гильдии Сардак, магистр помешан на деньгах. Когда я с ним работала, казалось, он маму готов продать. А в гильдии Повозки, там вообще ополоумевшая эльфийка с синдромом бога. Ох, что набедокурила. Втерлась в доверие к королю, а затем жестоко опозорилась. Ну, ты, наверное, читал в газетах про победу Бурерожденного над войсками империи? Эх, крутой перец. Да, было дело. Кстати, ты говоришь, что работаешь на гильдию. Что там такое? Гильдия, как гильдия. Куча доходяг, все злые. Магистр более-менее адекватный. Девушка, если быть точнее, мы с ней давно работаем. Я выполняю для нее мелкие поручения, а она не оставляет меня без гроша. Сделка. Как-то так, а ты сможешь меня туда привести? Может быть, там моя судьба? Почему бы и нет? Пойдем. Госпожа Конти очень милая девушка. Мне кажется, она с удовольствием возьмет тебя в свою гильдию. Было бы здорово. Скажи, а у тебя совсем родственников нет? Совсем нет. Я гол, как сокол. Бедняжка. Ну, ладно. Я просто переживаю, если вдруг что случится во время рейда. Не суть. Я не хочу сейчас размышлять о том, что будет. Это то же самое, что сидеть у моря и думать о том, как построить дом. Надо идти и делать. Это прекрасный настрой. Йорика щелкнула пальцами, и огонь тут же погас, а тарелки очистились и аккуратно сложились в вещмешок. Ну что, пойдем, тут недалеко. Да, конечно. Впервые кто-то обратил внимание на мировоззрение Степана. Это непривычное чувство. Ты думаешь, что вот опять тебя послушали для виду, а может быть и просто заткнули. Но Йорика мало того, что выслушала, так она еще и принимала активное участие в разговоре. Она переживала. На глазах Степана опять чуть было не навернулись слезы от счастья. Девушки, как оказалось, такие милые. Йорика, ты удивительная. Не сдержавшись, выпалил он. Почему? Девушка удивленно взглянула на Степана. Никто раньше не слушал меня. Ой, да ладно. В том месте, куда мы идем, тебя будут слушать. Ну хотя бы одна личность. Так точно. Так что не вешай нос. Все будет хорошо. А, это странный вопрос. Но ты чем-то болеешь? Ты про моей внешний вид? Нет. Что ты? Просто так генетически получилось. Степан сказал и за старое, и за новое тело. Я здоров, как бык. Так что не переживай. Собратьев по гильдии не заражу, а в бою не упаду от хвори. Это очень хорошо. Йорика улыбнулась, и они направились дальше. Погодка была потрясающей, но Степан почувствовал прохладу. Представится возможность, надо бы прикупить пальтишко. Замерз? Поинтересовалась Йорика. Ага, немного. Держи. Девушка вытащила красный плед и накинула на плечи парня. Не скажу, что он прям обалденно толстый, но тебе явно будет теплее. Спасибо. Степан дрожащими руками стиснул плед. О нем впервые позаботились. Неужели? Этого просто не может быть. Он млел от теплого чувства внутри груди. Все сердце было истерзано стрелами купидонов. Сорика такая классная, умная, красивая, с обалденной грудью и попкой. А еще и знает магические штучки. Да и волосы зеленые. Не девушка, мечта. Ни за что. Ты чего такой потерянный? А, да нет, все хорошо. Степан стеснялся говорить, что вся эта ситуация дико растрогала его. Уверен? Да. Да, увы, предательский хвост и уши выдавали его со всеми потрахами. Ну смотри, кстати, вот вход в гильдию. Девушка подвела парня к золотистой двери, что была буквально врезана в ствол толстого дерева. Его верхушка скрывалась где-то высоко, за облаками. Интересно, что это за порода? А во, так это гильдия в дереве? Не совсем. Повторюсь, это всего лишь вход. А, хорошо. Степан лишь улыбнулся. Все в этом мире было таким чудным и необычным. Возможно, это самый стандартный вход для гильдии. Как, к примеру, домофон в мире Степана. Йорика нажала на небольшой сучок, и дверь со скрипом отворились. Они зашли внутрь и встали на широкий валун. Камень чуть покачнулся, а затем устремился вверх. А во, это что, лифт? С удивлением воскликнул Степан. О, не совсем. Это магический осколок. Он управляется магией магистра облачной гильдии. А механизмы? Это не к нам. Это в столицу Эллониса. Невероятно. На севере такого не увидишь. Подмигнув, произнесла Йорика. Валун поднял их на шикарную площадку с тонкими березками по бокам. Все вокруг было в белоснежном паре. Создавалось ощущение, словно бы стены и пол состояли из этого белоснежного чуда. «Красиво», — протянул Степан. «Ну да, мы на высоте, около 300 метров над землей. Дерево такое высокое? Нет, дерево от силы 80 метров. Это нечто вроде портала, вход в гильдию. А, даже так, Степан наслаждался этой восхитительной красотой. Неужели судьба так изжалилась и решила наградить парня чем-то воистину хорошим?» Ребята подошли к золотым вратам, и Йорика произнесла что-то на непонятном языке. Створки тут же распахнулись, и взгляду Степана открылась совершенно невероятная картина. Сама гильдия представляла собой нечто вроде башни, отдаленно напоминающую вавилонскую. Не сказать, что высокая, 100 метров, но зато очень широкая, и не было видно земли, лишь пушистый белый пар вокруг. Повсюду бегали авантюристы. Все они были очень богато одеты. Цветастые камзолы, обтягивающие трико и разноцветные самоцветы на башмаках, блестящие доспехи, не то что те, на земле. Степан шел и не мог перестать удивляться. Правда, самым главным чудом была девушка, что стояла возле входа. На ней было очень дорогое и пышное платье. Нечто подобное Степан видел в фильмах про средневековье. Ярко-голубые волосы струились почти до самой талии. Скрестив пальцы, она смотрела на нас блестящими глазами фиалкового цвета. И что важнее, улыбка этой девушки была такая теплая и родная. Казалось, что Степан наконец-то нашел свой дом. «Доброго дня, Йорика», — произнесла она. Голос девушки был похож на утреннее пение птиц. Сердце Степана забилось сильнее. «Приветствую вас, госпожа Канти. А что это у нас за прелесть в красном пледе?» Девушка нежно посмотрела на Степана, отчего тот сразу же поплыл. «О, а это ты, Фи. То, что вы заказывали. Совершенно здоровый, родни нет, искать не будут. Хочет прибиться к гильдии, а это значит, что ничего не умеет. В общем-то, все, как вы и просили. А еще мне показалось, что он очень милый. Вам же такие парни нравятся, госпожа Канти. А-а-а, так это заказ? Честно говоря, будь иначе, я бы все равно попыталась купить его у вас», — улыбнулась госпожа Канти. Очарование моментально спало. «Какой еще нахер заказ? Что происходит?» Глава 397. Чистилище. Часть 1. Дикий звон буквально заполонил всю мою голову. Ощущение, словно на меня напялили кастрюлю или тазик, а затем начали дубасить ложкой. Я ничего не видел, лишь ощущал холод и слышал дикий звон. «Со временем ты привыкнешь к моему обществу», — произнес знакомый голос из темноты. «Напомни, мы представлены?» — спросил я, но не услышал своего голоса. «Что за твой сосед? Кто же еще?» Мрак начал рассеиваться. Я оглянулся и увидел шикарный горный массив. Но только вот, что-то небо было каким-то ненатуральным, отдавало кислотной желтизной, а на выгоревшую и потрескавшуюся землю огромными хлопьями, словно рождественский снег, опускался пепел. Ко мне медленной походкой направлялось жуткое создание. Темно-синяя кожа, рельефная мускулатура, ярко-желтые глаза и длинные витиеватые рога, как у горного козла. Это был Оливьер, тот самый демон из моих снов. «Так это ты», — беззвучно произнес я. «Именно», — ответил демон и присел на валун рядом со мной. «Ну что, дружок, не понравились тебе мои воспоминания?» «Это фальшь», — прорычал я в ответ. «Нет, я не хотел оставаться в его обществе. Мне было страшно и мерзко. Честно говоря, можешь думать, что хочешь. Я с тобой в няньку играть не буду. Времени у нас с тобой мало, поэтому буду говорить по существу. У всего есть срок годности, даже у кристаллов силы. Стенки сердца разрушаются. Как только трещин станет достаточно много, я не смогу удерживать свою энергию. И чего? Я взорвусь? Ты не взорвешься, а скорее просто исчезнешь. Я не знаю, что будет с твоей душой. И хорошо, если ты просто умрешь», — произнес Оливьер. Его голос бы идеально подошел телеведущему. «Моя сила захватит твое тело и, сам понимаешь, что будет. Слышал я уже подобную шарманку от Моддиду. Не запугаешь ты меня подобным», — усмехнувшись, ответил я. «Найдется способ избавиться и от тебя. Я не пытаюсь запугать, просто хочу помочь», — пожав плечами, произнес Оливьер. «Выбор за тобой. В пустыне, куда ты так стремишься, есть старый заброшенный склеп Джа-Аль-Халла. Его еще 2000 лет назад разорили разбойники. Если хочешь жить, ищи его». «Что в этом склепе?» «Новое сердце», — ответил Оливьер. «Как только вытащишь меня, постарайся закинуть в самую глубокую реку, море, океан. Спрячь меня, так, чтобы никто не нашел. Ты меня понял, но зачем, зачем ты помогаешь мне? Потому что я не хочу, чтобы история повторилась, а она повторится. Поверь мне, повторится, если ничего не сделать. С грустью произнес Оливьер, и по земле прошла мощная вибрация. Какая история? Люди не меняются. Сильные мира сего будут продолжать навязывать свои правила. Люди будут обращаться к тьме. И ни один пророк, ни один святой не научит их правильно видеть вещи. Зреть в суть. Какие вещи? Что за суть? Придет время, и ты узнаешь. Запомни, смертный. Склеп Джа-Аль-Халла. Склеп Джа-Аль-Халла. А почему я должен тебе доверять? Потому что другого выбора у тебя нет. Вайсбури рожденный. Твоя жизнь на волоске. И ты увидишь это с первой кровью. Меня снова убьют? Нет. Я стараюсь направлять тебя. Самое главное, не забудь. Демона заглушил жуткий треск. Я поднял голову и с ужасом заметил, что вулкан, у подножия которого мы сидели, начал извергаться. Что? Что я должен не забыть? Увы, меня уже никто не слушал. Тело, словно бы прошло через мясорубку. Я резко открыл глаза и поднялся. Вокруг было темно. В груди дико жгло, а во рту стоял мерзкий запах железа. Это что и есть контакт, и почему я вообще должен его слушать? Он же великое зло. А сомнение? Сомнение — это лишь влияние сердца, не более. Ну что, голубчик, очнулся? Просипел жутковатый голос. Я пригляделся и увидел мужичка в старой шинели. Он сидел в обнимку с ржавой алебардой и внимательно изучал меня маленькими блестящими глазками. А ты еще кто? Поинтересовался я. Что-то не припомню тебя, а я старейшина деревни, и мы с тобой не виделись ни разу, так что с чего бы это тебе меня помнить? Действительно, с чего? А где мы находимся? Я все пытался разобрать, что это за помещение. Глаза потихоньку привыкали к темноте. Я увидел цепи, свисающие с потолка, какие-то старинные бочки и колеса от телеги. Это мой погреб. Как мило. И что мы делаем в твоем погребе, уважаемый старейшина? Будем говорить. Пожав плечами, ответил старикан. «Говорить о чем? О тебе и твоей дальнейшей судьбе». «А, все понял». Усмехнувшись, ответил я. «Ты скажи, живешь один? Я не собираюсь ничего говорить приспешнику. С чего ты взял, что я приспешник? Вопросы здесь задаю я». «Да, ну, хорошо». Я поднялся и подошел к старику. Тот с кряхтением замахнулся на меня алебардой, но я схватил ее за древко и вырвал из рук. «Дядь, не тяжело, а? Изойди, демон». Прохрипел он и попытался меня ударить, но я без проблем остановил сухой кулак старика. «Ладно, поиграли и хватит». Оттолкнув старейшину, я направился к двери. Золотые чашуйки закрыли мои руки. Четкие удары, дверь с грохотом разлетелась на куски. Ну, наконец-то, дневной свет и свежий воздух. Благодать. Жители деревни с ужасом смотрели на меня. Кто-то молился, кто-то грозил мне вилами. «Ай, пускай делают, что хотят». Раскрыв один из свитков портала, что дала мне Айка, я произнес заклинание и шагнул в ярко-синий огонь. Экзорцизм, конечно, дело благое, но не здесь и не сейчас, родной Сардак. Нет, че-то как-то не очень звучит, как будто сказал, родной пердак. В общем, родная гильдия. Я шустро поднимался по ступенькам, в надежде побыстрее со всеми попрощаться, взять все необходимое, отдать странную амфору Лиду и свистать в путь. Но открыв дверь, глядите, это же бурерожденный, воскликнул мальчик-белка. Все сюда, авантюристы, словно стадо диких быков, налетели на меня. Господи, да что им надо? Вайс, как ты это сделал? Вайс, распишись, прошу, для друга. Господин бурерожденный, я хочу от тебя детей. Шта, я все понимаю, но голос то был мужской. Вайс, расскажите. Вайс, распишитесь. Голоса смешались в единый шум. Я чувствовал себя попсовой знаменитостью, которая ударила журналистку по лицу и теперь пытается скрыться от скандала. А ну, разошлись все, быстро, рявкнула Винс, что появилась рядом с рукоплещущей толпой. Работы ни у кого нет, живо разошлись. В итоге авантюристы разочарованно поникли и разбежались в разные стороны, словно спугнутые голуби на проспекте. Винс схватила меня за рукав и потащила за собой. «Ох, Вайс, доведешь ты нас раньше времени до седин. Давай, шустрее, куда ты меня тащишь? Как будто у тебя тут так много мест, куда можно сходить? В общий зал, конечно же», усмехнувшись, ответила Винс. В итоге, мы прошли в место сбора нашей группировки. К моему удивлению, Аманта уже была здесь. «Ох, Вайс, ну ты, конечно, быстрый, как восточный волк. Что случилось?» — поинтересовалась чародейка. «Возникли трудности в пути». «Ничего такого», пожав плечами, ответил я. Ваис, Миранда, Катарин и Карл тут же налетели на меня. Ладно, милая девочка с искусственной рукой. Ладно, миниатюрная девочка-мишка. Их объятия были легки, как летний ветерок. Но вот Карлайл решил физически показать силу своей любви. Мои кости скрипнули, даже несмотря на то, что я был в силовой броне. Ух, ребята, задушите, прокряхтел я. Мы так переживали. А как ты круто выплыл туда, в гавань. Это было просто невероятно. Какая трогательная сцена, всхлипнув, произнесла Винс. Ладно, ребята, тискайтесь, а я пока пойду. Тут новичков завезли. Девушка поспешила удалиться, а выдавливание моей селезенки продолжалось полным ходом. Что вы тут устроили? Дверь вновь открылась, и на пороге показалась Латифа. Ох, Вайс, ну, слава богу, я уж думала, ты никогда не придешь. Дай обниму. В общем-то, Латифа присоединилась к мощным объятиям, а я лишь услышал, как где-то в спине раздалось звонкая хрусь. После того, как меня затискали, началось совещание. Я выдвинул на повестку дня квест по спасению Монга, но сразу же предупредил, что пойти не смогу. То есть, как это, не можешь пойти? Возмущенно воскликнула Латифа и ударила кулаками по столешнице. Я не могу, не могу в это поверить. Да, Вайс, как-то некрасиво по отношению к Монгу получается, кивнул Карл. Подождите, Аманта подняла руку. Вы не понимаете, Вайс не идет с нами не потому, что не хочет, а потому что ему нельзя. Отныне, вместо настоящего сердца, внутри Вайза кристалл силы. Он поддерживает его жизнь. Внутри кристалла, как выяснилось, находится демон. Малейшая брешь может пробудить его, и тело Вайза будет захвачено так же, как это произошло с Монгом. Риск слишком велик. И если есть хоть малейший шанс, что два демона могут объединиться, я предпочитаю такое исключить. На кону стоит не только жизнь Вайза. Тут весь мир в опасности. Стоит добавить, начал я, что мы не знаем природы этих демонов, насколько они могущественны и как именно взаимодействуют с этим миром. Поэтому я поддерживаю мнение Эмонты. В это время мне предстоит проделать довольно неблизкий путь, и когда именно я вернусь, увы, не знаю. Попытаюсь заменить сердце, а если не получится, то хотя бы укрою демона подальше от поверхности и людей. Мы должны постараться во благо этого мира. И честно признаюсь, потеря Монга была жестокой неожиданностью. Я не хочу терять ни одного из вас. И, честно говоря, просто не думал об этом. Поэтому я очень рассчитываю на вас, ребята. Если у меня не получится, то хотя бы Монга вы должны попытаться вытащить. Он молод. Впрочем, как и вы все, давайте вместе постараемся на благо этого мира. Вайс, Латифа совсем растрогалась и тихонько всхлипнула. Ладно, не время скорбить по тем, кто еще жив, воскликнула Эмонта. Давайте организуем вечеринку. Хорошая идея, закивала Миранда. Да, давайте, поддержала Латифа. Тогда, всех приглашаю ко мне. Эмонта подмигнула мне. Будет вино, песни и пляски, и ансамбль «Золотое кольцо», улыбнувшись, произнес я. Когда все разошлись готовиться к тусовке, я направился к Лиду. Все же, стоило узнать, что это за кубок такой. Вдруг, что дельное. Привет, Липс, как жизнь? Поздоровался я с девочкой-служанкой, когда пробрался в кабинет архимага. Все так же, господин Бурерожденный. А вы, прямо-таки новая знаменитость. Частенько стали сверкать на картинках в газетах, произнесла Липс, убирая пустые склянки со стола. Работа у меня такая. А где Лейд? Я тут. Донесся голос откуда-то сверху. Я поднял взгляд и охерел. Архимаг висел вниз головой, приклеенный к потолку. Что ты там делаешь? Испытываю новые доспехи. А почему сам? Ай, Варклав запретил всем использовать бомжей. И я, к сожалению, не исключение. Но почему так? О, это в связи с новыми законами и поправками. Мы стали очень ограниченно набирать новых авантюристов. Бомж-обстрел вообще сократили до минимума. Лишь самые сильные праймы могут им пользоваться. Это кошмар. Лейт отцепился и, сделав в воздухе четвертное сальто, ловко приземлился на пол. Мне приходится все испытывать на себе. Хозяин совсем себя не щадит. Вчера чуть не выколол себе глаз какой-то жуткой штукой. Липс, это не штука, а гарпун для изъятия мозга у мертвых. Подготовка к оживлению мертвецов. Это же просто. Пропыхтел архимаг и снял металлические ботинки. А ты, великий полководец, чего так внезапно нагрянул? Чует мое сердце, что опять лыжи навострил в далекие земли. Да, к сожалению, есть такое. Но у меня к тебе дело. По дороге сюда, случайно нашел вот это. Я вытащил амфору и поставил на стол. Не можешь взглянуть, что это такое? О, конечно, давай». Ли с интересом начал оглядывать сосуд. «Это что-то среднее между амфорой и кубком. Я таких давно не видел. А для чего они? Спорный вопрос. Кто-то использует их для обычного масла, а кто-то для жертвоприношений. Сейчас я сниму печать, и мы все узнаем». Архимаг взял жуткого вида щипцы и аккуратно откупорил металлическую крышку с символом. В нос тут же ударил жуткий запах. «Ох, ну и вонь!» – выдохнул я и попытался отойти. «Что это? Эх, похоже, простая амфора для жертвоприношений. Тут останки печени, или что-то в этом роде. В общем-то, ничего интересного». Архимаг поспешил закрыть вонючий сосуд. «Печаль, я думал, редкий артефакт. Не все, что выглядит, как древний артефакт, древний артефакт». Пожав плечами, ответил Лейд. Пошутив на тему пошлости и разврата, я распрощался с архимагом и направился в комнату Эмонты. Хотя, это сложно было назвать комнатой. Скорее, президентский люкс. Поднявшись на второй этаж, я схватился за изогнутую рукоять черной двери и представил Эмонту. Тусовка уже шла полным ходом. Огромный стол ломился от различных яств и напитков. Моя бравая комната уже вовсю квасила. Еще бы, что полагается настоящим авантюристам после хорошего дела. Все верно, взбухнуть да как следует. Но больше всего меня удивили бомжи, что висели под потолком и наяривали на музыкальных инструментах довольно позитивную мелодию. «Амонта», Лейд сказал, что с доходягами сейчас тяжело. «Где ты нашла этих парней?» «А, тяжело?» Девушка вопросительно взглянула на меня. «Точно, это же Эмонта. Хватит задаваться ненужными вопросами. Хватай стакан и дуй к нам». «Действительно, завтра я шагну в неизвестность, и черт знает, вернусь ли обратно. Самое верное решение – поддаться праздничному настроению». Налив себе вина, я сделал три больших глотка и направился к тусовке. Глава 398. Чистилище. Часть 2. Ситуация накалялась. Степан не понимал, что же именно происходит и что именно они имеют в виду под словом «заказ». Улыбка госпожи Конти уже не казалась такой милой, скорее хищная и опасная. А Йорика отдалилась на 3 километра, и между ними выросла огромная незримая стена. Все надежды Степана сгорали в пламени несправедливости. Да, смотрите, какие милые ушки. А еще, он настолько никчемный, что его еще не пробовала ни одна женщина. Представляете, девушка злобно рассмеялась. Никчемный, так значит, да. Внутри Степана проснулась такая дикая ярость от разочарования. Хотя о каком разочаровании может идти речь? Такая потрясающая девушка не могла заговорить с ним просто так. Этакое проклятие. Девственник. Девушка как бы и воскликнула и блаженно простонала одновременно. Обожаю девственников. Боже мой, какая прелесть. Йорика, вы как всегда, просто великолепны и неповторимы в своем деле. Госпожа Конти радовалась, словно маленькая девочка, которой подарили очень дорогую и редкую куклу. Насколько редки были лолинекотропы в этих краях, Степан не знал, и предпочитал не знать. Ситуация просто выбивала его из колеи. Погодите, парень все же решил вставить свои 3 копейки, ибо негоже, когда о тебе говорят, как о поросенке на базаре. Что вы имеете в виду? Я авантюрист. Я хочу служить во имя справедливости. И что за заказ? Я что, похож на вещь? О, милый, конечно, ты авантюрист. Конти нежно погладила его по синим волосам. «Милая, Йорика, сколько я вам должна? 500 солидов, как и договаривались, но, для такой прелести этого слишком мало. Я буду чувствовать себя должной, а это, сами понимаете, очень противное чувство, что сильно вредит моей карме. А, сколько не жалко, вы же знаете, госпожа Конти, я никогда не отказываюсь от денег». Пожав плечами, ответила Йорика. «Чертова предательница, нахалка, она просто искала товар, и это самый товар по случайности попал в лапы болотных монстров. Вот, собственно, и вся песня. Ай, черт с ними, с этими деньгами, у меня их так много, а таких прелестных игрушек, как ваш Тефи, я удваиваю вознаграждение, 1000 солидов за этого прекрасного мальчишку. А, маленький вопрос», девушка порозовела и прошептала, «он несовершеннолетний?» «Простите, госпожа, но ему в районе 20 лет. Детей надежно прячут в деревнях и учат, что с незнакомца лучше не говорить. Молва о вас обошла все округи. А насчет беспризорников, они все больные. Рискуете подцепить шикарный букет совершенно неуместных болячек. Простите мое свободолюбие, но я подумала, что милота этого неудачника покроет столь незначительный изъян». Пожав плечами, ответила Йорика. Сердце Степана было растоптано, а он так верил, так верил этой холодной и совершенно бесчувственной полукровке. Правду она говорила, ее волосы уродливы, и нос, нос вообще курносый и слишком тонкий, а глаза стеклянные, как у куклы. Ну да, еще и девственник. Все же, вы утолили мою жажду, Йорика. Контереска повернулась к входной двери и свистнула так, что любой матерый пират позавидовал бы. Из мрака резко выбежал мальчик-кошка-девочка с атласным мешочком и, поклонившись, протянул Йорике. «Благодарю, госпожа Конте, с вами приятно иметь дело, я не товар, ты обманула меня, грязная полукровка», заверещал Степан и попытался двинуть в сторону лифта, но Йорика щелкнула пальцами и плед сковал парня, словно кокон. «Ух, горячая кровь», улыбнулась госпожа Конте. «Ну ничего, будет буйничать, я ему яйки отстригу, будет, как шелковый, чем хорошо кастрировать взрослых, потенция никуда не девается, здорово». «Правда? Ой, да он и с яйками будет тише воды ниже травы, я вас умоляю», — улыбнулась Йорика. «Я внимательно его изучила, так что все будет хорошо, я требую адвоката», — заверещал Степан, но плед лишь сильнее сжал его. «Йорика, не стоит так сильно давить, я все же хочу целую игрушку, без повреждений, ах, не могу дождаться, когда уже поиграюсь с ним». В глазах Конте блеснула дикая похоть. «Что же, я очень рада, что угодила вам. Будем на связи. Если что, пишите». Йорика поклонилась и направилась к выходу. «Ну что, прелесть моя?» Конте раскрыла плед и, схватив Степана, прижала к пышным грудям. «Пойдем, я покажу тебе свою спальню. Отныне это будет твой рабочий полигон. Что вы от меня хотите?» С ужасом пропищал парень, уже не в силах сопротивляться. «Ну...» Глаза девушки загорелись красными огоньками, из-под губ медленно вылезали вампирские клычки. «Я отвечу просто, кровь и жесткий развратный секс, то есть вы тоже, ну». Степан осмыслил все в голове. «Хотите трахнуть меня? О-о-о, милый, не суетись, все увидишь», — промурлыкала вампиресса. Слишком расплывчатый ответ, точно выебут. Девушка аккуратно вытащила парня из красного пледа, а затем принялась разглядывать и ощупывать. Росту в ней было под 180 сантиметров, с учетом того, что Степан был под 160. Конте трогала губы, хвост, кошачьи ушки, даже член успела потрогать. Все говорили о том, что сейчас это были хозяины вещь, что-то вроде раба. Хотя почему что-то вроде? Скорее всего, Степан и являлся рабом, которого просто поймали и жестоко развели. Чертова Йорика, кто же знал, что она такой талантливый психолог и манипулятор. Вот все сделала, как надо, я просто так не дамся, я вырос в мире свободных людей, сжав всю волю в кулак, процедил Степан, а я выросла в любви и нежности, милый, прости, но порой визуальный эффект намного лучше любой чистоты души, понимаешь, я люблю красоту, я сама часть ее, и если мне выпадает возможность усилить красоту вокруг, то я это делаю, я готова на все, даже нанять полуэльфа, и я пойду на все до самого конца, что бы ты ни говорил. «Что бы ты ни делал, ты в моей власти, ты уже мой, и ты будешь таким, каким я захочу», пролепетал вампиресса и, поцеловав Степана в щеку, нежно взяла за руку и повела за собой. Внутри головы начались дикие операции. Парень соображал, как же теперь выкручиваться из этой ситуации. Получится ли? Они находились на огромной высоте, да и было вообще непонятно природы данной гильдии. Степану лишь оставалось размышлять о том, получится ли провернуть удар самотыком по голове, ибо это единственное, что приходило на ум. А тем временем они проходили через шикарные пассады разноцветных камней, которыми были выложены стены. Под ногами простирался пурпурный ковер из очень тонкого, но одновременно жесткого материала. В небольших выемках стояли огромные расписанные вазы со светящейся жидкостью. А порой, можно было встретить пролетающих мимо фей. Они почтительно останавливались и кланялись госпоже Конте, а та в свою очередь улыбалась и кивала им в ответ. Степан так обомлел от происходящего, что даже забыл, что его сейчас выебут. Пройдя шикарный коридор, они вышли в огромный зал, посреди которого стоял бассейн с золотистыми рыбками. Вверху, за невидимые нити, был прикреплен золотой кувшин, из которого вытекал шикарный водопад. «Скажите, зачем вам я?» Не выдержав, спросил Степан. «Чтобы подарить тебе самую большую на свете любовь. Зачем же еще?» Конте была настолько плавной, что даже ее голос, словно теплая вода, заливался в уши. Ее движения казались невесомыми. Степану даже показалось, что она не идет, а парит в нескольких миллиметрах над полом. «Решили поиздеваться надо мной?» Усмехнувшись, произнес он. «Какая еще любовь? Я никогда ни над кем не издеваюсь, потому что это некрасиво». Все так же плавно отвечала вампиресса. «Твоя душа одинока и черна. Я хочу исправить это». После зала был еще один коридор, но уже намного уже. Канти подвела Степана к двери и аккуратным движением руки распахнула ее. «Аво!» Парень не смог сдержать восхищение. «Нравится?» Мило улыбнувшись, пропела Канти. «Весьма», — ответил Степан, не в силах отвести взгляда от огромной спальни. Стены были выкрашены в ярко-красные и пурпурные тона. Всюду стояли вазы со свежесрезанными розами. На картинах были восхитительные девушки. Красота переходила на новый, более чувствительный уровень. Степан словно бы погружался в нее, как в воду. Апогеем этого чуда была огромная кровать в виде сердечка. «Трахадрамун Риббинпика Хохшвайни 2000», — пронеслось в голове Степана. Правда, первое впечатление портило осознание, что здесь хотят совершить акт грубого насилия над совершенно невинной, но уже успевшей настрадаться жопой. «Я рада. А теперь, ложись». Девушка плавно указала на кровать. «Это. Прошу вас, я хочу поговорить по-человечески. Давайте вы не будете трогать мою попу». «Трогать твою попу? В каком это смысле?» Вампиресса вопросительно взглянула на парня и вновь скрестила пальцы на уровне талии. «Не надо в нее ничего вонзать», — взмолился Степан. «Вы же любите красоту, верно? А разорванная мужская жопа — это совершенно отвратительно. Ее жалкий вид испортит все ощущения. Понимаете? О, милый мальчик», — девушка прикрыла рот двумя пальцами. «Я не сторонница противоестественных мер. Скажу откровенно, я обычная одинокая девушка, но так уж сложилось, что еще и магистр гильдии. Вопросов, которые я решаю, очень много. Некоторые из них серьезно отражаются на моем здоровье. И мне, как обычной одинокой девушке, порой хочется просто расслабиться в компании сладкого мальчика. Давайте расставим все точки над «и». Что вам от меня нужно? Хорошо, я буду предельно честна. Вампиресса смущенно покраснела. «Мне нужен твой член и кровь. Я не больно кусаюсь. В день мне нужно в районе 200 мл твоей сладкой крови. И все. Но я же превращусь в вампира», — возмутился Степан. «Нет, это все глупости. Ты просто будешь моей сексуальной игрушкой. Я хочу подарить тебе любовь, разморозить твое обледенелое сердце. Понимаешь?» Глаза Канти очарованно блеснули. «Нет, я вам не верю. Чувствую какой-то подвох. Да и к тому же я девственник. Я не умею заниматься сексом. А еще я очень хорошо работаю язычком и пальчиками. Если ты понимаешь, о чем я». Девушка мило подмигнула. Щелкнули застежки и платье медленно скатилось вниз, обнажая идеальное тело вампирессы. «Да и к тому же, я всему научу. Беру свои слова обратно. Я буду лучшим учеником». Глава 399. Чистилище. Часть 3. Открыв глаза, мне на мгновение показалось, что я опять попал в неизведанное измерение. Что, мол, со мной опять хотят связаться демоны или еще какие-нибудь эпические существа. В последнее время они любили со мной общаться. Тут тебе и темный лис, и сама смерть. Ну и, конечно, демоны подоспели. Куда без них? Где-то на краешке измученного мозга закралась мысль, что коли уж появились демоны, то будут ли ангелы. Хотя о чем это я? Мне нужно понять, в реальности я или нет. Как бы мне не хотелось верить в сказочность происходящего, увы, это была реальность, моя реальность.